801. Гуру. Ныне скажу, если воля — это все в человеке, то важно необычайно, на что направляется ее острие. Заостренная воля творит чудеса, даже когда находится в статическом состоянии напряжения, даже когда она не находится в действии, а лишь в состоянии полной огненной готовности.